А. Механизм. Параграф 195. Объект. Первое. В его непосредственности есть понятие лишь в себе. Понятие, как субъективное понятие, есть сначала вне объекта, и всякая определенность есть определенность, положенная как внешняя. Как единство различных, объект есть поэтому некое составное, некий агрегат, и действие, оказываемое на другое, остается внешним отношением. Это формальный механизм. Объекты остаются в этом отношении и этой несамостоятельности самостоятельными, оказывая друг другу внешнее сопротивление. Примечание. Как давление и толчок — суть механические отношения, точно так же мы знаем что-либо механически, на память, когда слова остаются для нас без смысла, внешними восприятию, представлению, мышлению, а также друг другу, поскольку они представляют собой бессмысленную последовательность. Поступки, благочестие и так далее также механичны, если то, что человек делает, определяется обрядовыми законами, руководителем совести и так далее. И если в его поступках отсутствуют его собственный дух и воля, то эти поступки остаются внешними для него. Прибавление. Механизм, как первая форма объективности, есть также та категория, которая раньше всего представляется рефлексией при рассмотрении предметного мира, и дальше которой она очень часто не идет. Это, однако, поверхностный и бедный мыслью способ рассмотрения, который оказывается недостаточным даже по отношению к природе и еще более недостаточным по отношению к духовному миру. В природе механизму подчинены лишь совершенно абстрактные отношения еще замкнутой в себе материи. Но уже явления и процессы так называемой физической области в узком смысле этого слова, как, например, явления света, тепла, магнетизма, электричества и так далее, не могут больше быть объяснены чисто механически, то есть посредством давления, толчка, перемещения частей и так далее. Еще более неудовлетворительным является перенесение и применение этой категории в область органической природы, поскольку дело идет о постижении специфики последней, как, например, о питании и росте растений, а тем паче, если дело идет об ощущении у животных. Во всяком случае, следует признать очень существенным и даже главным недостатком новейшего естествознания, что оно даже там, где дело идет о совершенно других и более высоких категориях, чем категории голого механизма, все же упорно держится последних в противоречии с тем, что само собой напрашивается непредубежденному созерцанию, и этим закрывает себе путь к адекватному познанию природы. Что же касается образований духовного мира, то и при их рассмотрении очень часто незаконно выдвигается механическая точка зрения. Так, например, говорят «человек состоит из тела и души». Эти последние считаются при этом обладающими самостоятельным существованием, лишь внешне связанными друг с другом. Иногда также душа рассматривается как простой комплекс самостоятельно существующих рядом друг с другом сил и способностей. Но как нерешительно мы должны, с одной стороны, отвергнуть механический способ рассмотрения там, где он претендует занять вообще место постигающего в понятиях познания и признает механизм абсолютной категории, с другой стороны, мы все же должны определенно требовать для механизма права и значения всеобщей логической категории. И его применение, согласно с этим, отнюдь не должно быть ограничено пределами той области природы, от которой эта категория получила свое название. Следовательно, нельзя возражать против того, чтобы и вне области механики, в собственном смысле, например, в физике, физиологии, обращалось внимание на механические действия, например, на действия силы тяжести, рычага и так далее. Не следует только при этом упускать из виду, что в этих областях законы механики уже не играют решающей роли, а занимают, так сказать, подчиненное положение. К этому мы должны прибавить, что там, где в природе нормальное проявление высших, а именно органических функций, так или иначе нарушается или задерживается, механизм, играющий вообще подчиненную роль, тотчас же выступает как господствующий. Так, например, страдающий слабостью желудка чувствует давление в животе после приема в небольшом количестве некоторых видов пищи, между тем, как другие люди, пищеварительные органы которых здоровы, потребляют ту же пищу свободно от этого ощущения. Тоже применимо к общему чувству тяжести в членах при болезненном состоянии тела. В области духовного мира механизм тоже занимает свое подчиненное место. Справедливо говорят о механической памяти, о всякого рода других механических деятельностях, как, например, о механическом чтении, письме, музицировании и так далее. Что касается далее памяти, то механический способ деятельности представляет даже, можно сказать, ее сущность. Это обстоятельство нередко упускалось из виду новейшей педагогикой в ее плохо направленном ревностном стремлении отстоять свободу интеллекта, что послужило к немалому вреду для дела образования юношества. Тем не менее, тот, кто прибегнул бы к механике для исследования природы памяти и без дальнейших околичностей применил бы ее законы к душе, показал бы себя плохим психологом. Механическое в памяти состоит лишь в том, что здесь известные знаки, звуки и так далее схватываются в их только внешние связи и затем воспроизводятся в этой связи, не нуждаясь для этого в определенном направлении внимания на их значение и внутреннюю связь. Не нужно никакого изучения механики, чтобы понять этот характер механической памяти, и таковое изучение не принесло бы никакой пользы психологии как таковой.